Скажу честно, дальше мне пришлось напрячь все свои силы. Не зря я последние недели, захватывая станцию, проводил в отдыхе, бездельничая, да изредка узнавая свежую информацию по станции. Пришло время поработать, причем очень серьезно. За следующие двое суток я не сомкнул глаз ни разу, так как занимался множеством дел одновременно. Например, провел операцию шести рабам, удаляя импланты подчинения. И подготовился к сворачиванию верфи с транспортного состояния, после которого она должна была уменьшиться в три раза и свободно поместиться в трюм Берглута. Но пока верфь планировалось оставить висеть в пространстве рядом с бортом транспорта. Вот когда он перейдет в мое владение, тогда погрузим. Среди рабов оказалось 22 человека, которые имели сертификат пилотов малых кораблей. Их я и посадил на челноки и боты, пообещав за сделанную работу передать им их во владение. Вся эта малая авиация была старая, с палуб станции. Так что не жалко. Свои два бота я не трогал. Дорогие штуки. Оборонные пояса я начал частично сворачивать. Примерно треть. Оставляя остальные на боевом дежурстве. Вот эти пилоты и начали забирать их с места стоянки и доставлять к борту Берглота. Когда корабль станет моим, думаю, половина оборонного пояса будет готова к транспортировке. После того, как комплексы свернули верфь, на это ушли сутки. Хотя я с одним комплексом провозился бы 4. Я отдал приказ начать сворачивать 3 жилых модуля из 4. Одного бывшим рабам для жизни хватит. Также к сворачиванию начали готовить среднеразмерный модуль развлечений. Именно там работала большая часть рабов, разве что только женщины ничего не делали, а добровольно стали охранниками пленных люмерцев. За эти 2 дня к станции вышло 3 пирата и 1 работорговец, сильно удивившись работам, что шли на станции. Я сам выходил на них и печально сообщал, что хозяева приказали сменить местоположение станции поближе к границам. Пираты обрадовались. Они, мол, давно говорили, что нужно это сделать. Им меньше мотаться сюда от границы. После чего пираты заправлялись из топливного терминала. Не того, что висел отдаленно, автоматического, а встроенных модулей. Мне перед сворачиванием нужно было слить с них топливо. Слил пиратам. Оплата шла на счета хозяев, но хоть не в открытый космос выбрасывал. Надо еще узнать, как с топливом у транспорта. Да и другие надо подзаправить. На 3-й день с некоторым облегчением я узнал, что транспорт теперь тоже мой. Правда, эмоций было мало. Я слишком устал, хотелось спать, 3-е сутки на ногах. Однако сразу прибыл на борт, осмотрел все 5 цилиндров и скинов, что вытащили дешифраторы из шахт, и подключился к ним напрямую, влил свои пароли и коды опознавания. После чего 2 прибывших со мной технических дроида по одному возвратили цилиндры в шахты. Проведя процедуру распознания, как только они запустили, что я являюсь его хозяином. В течение получаса я планировал со скином, которого назвал Авдеем, что нужно выкинуть ненужное из трюма, чтобы освободить его. И как загрузить станцию на борт для того, чтобы уместилось все имущество. Когда мы разобрались со схемой погрузки-разгрузки, грузовые дроиды, управляемые эскином Лими и транспорта, названного мной Кашалотом, он действительно напоминал это млекопитающее, начали работу. А я, проверив, как дела у бывших рабов, большая часть в среднем доке заканчивала ремонт среднего транспорта, который мои комплексы вытряхнули из верфи, готовя его к длинному плаванию и грузя припасы. Отправился спать в подготовленную мне Авдеем бывшую каюту капитана. Естественно, разбудить меня в случае нештатной ситуации я предупредить не забыл. Например, если появится еще один пират,